Глава вторая, часть первая. Нелл отправилась к миссис Кертис, начальнице Красного Креста. Миссис Кертис держалась любезно и благожелательно. Она наслаждалась собственной значимостью, считая себя природным организатором. В действительности организатор из нее был никудышный, но все расхваливали ее манеры. «Посмотрим, миссис. Ага, Дейр, у вас имеется удостоверение сиделки?» «Да». «Но вы не принадлежите ни к одному из местных филиалов». Статус Нелл обсуждался еще некоторое время. «Ну, посмотрим, что мы можем для вас сделать», — промолвила миссис Кертис. «Сейчас штат госпиталя полностью укомплектован, но кто-то постоянно выбывает. Через 2 дня после прибытия первого конвоя мы получили 17 заявлений об уходе. Все от женщин определенного возраста. Им не нравилось, как сестры с ними обращаются. Конечно, сестры бывают грубоваты, да и вообще не жалуют Красный Крест. Но они нарвались на состоятельных женщин, которые не привыкли, когда им указывают. Вы не слишком чувствительны в этом отношении, миссис Дейр?» Нейл ответила, что не имеет ничего против указаний. «Это хорошо», — одобрила миссис Кертис. «Я сама считаю, что дисциплина необходима. Что бы мы все без нее делали?» Нелл пришла в голову мысль, что миссис Кертис едва ли смирилась бы с дисциплиной, подрывающей ее авторитет. Но она кивнула, делая вид, что слова собеседницы произвели на нее впечатление. «У меня есть список девушек, которых мы держим в резерве», — продолжала миссис Кертис. «Я добавлю туда ваше имя. 2 раза в неделю вы будете посещать амбулаторию при городской больнице и набираться опыта. Им всегда не хватает людей, и они охотно принимают нашу помощь. Потом вы и мисс...» — она сверилась со списком. «Думаю, мисс Гарднер будет совершать обходы с участковой медсестрой по вторникам и пятницам. Надеюсь, у вас имеется униформа? Тогда все в порядке». Мисс Гарднер оказалась симпатичной пухленькой девушкой, дочерью мясника на покое. К Нелл она отнеслась дружелюбно, объяснив, что дни обхода — среда и суббота, а не вторник и пятница. Но старуха Кертис вечно все путает, что участковая медсестра очень славная, а вот сестра Маргарет в больнице — настоящая ведьма. В следующую среду Нелл отправилась в первый обход с участковой медсестрой, суетливой миниатюрной женщиной, перегруженной работой. В конце дня она ласково потрепала Нелл по плечу. «Я рада, дорогая, что у вас есть голова на плечах. Некоторые девушки, которых ко мне присылают, просто безмозглые. На вид настоящие леди, разумеется, не по происхождению, а в действительности полуобразованные девицы, которые считают, что в обязанности сиделки входит только поправлять подушки, улыбаться и кормить пациента виноградом. Вы-то сами быстро разберетесь, что к чему». Ободренная Нелл явилась в назначенное время в амбулаторный отдел без особого трепета. Ее приняла высокая сухопарая медсестра со злыми глазами. «Еще одна новенькая явилась», — проворчала она. «Полагаю, вас прислала миссис Кертис? Меня уже тошнит от этой женщины. Я бы тратила меньше времени, делая все сама, чем обучая глупых девчонок, которым кажется, будто они все знают». «Мне очень жаль», — кротко сказала Нелл. «Посетят 1000 лекций, получат 2 удостоверений и думают, что во всем разбираются», — с горечью добавила сестра Маргарет. «Пациенты уже поступают. Постарайтесь не путаться у меня под ногами». Собралась типичная группа пациентов. Юноша с покрытыми язвами ногами, девочка, ошпарившая себе ноги, опрокинув чайник, девушка с обломком иглы в пальце и другие страдальцы с плохими ушами, плохими ногами и плохими руками. «Умеете спринцевать ухо?» — резко осведомилась сестра Маргарет. «Полагаю, нет. Тогда следуйте за мной». Нелл повиновалась. «В следующий раз сможете сделать это сами», — сказала сестра Маргарет. «Снимите повязку с пальца этого мальчика, и пусть он подержит его в горячем растворе борной кислоты, пока я не смогу им заняться». Нелл нервничала, ощущая себя неуклюжей. Присутствие сестры Маргарет сковывало ее. Ей показалось, что сестра почти сразу же подошла к ней. «Мы не можем возиться с этим целый день», — заметила она. «Предоставьте это мне. Вы слишком неловки. Промокните теплой водой повязки на ногах у этой девочки и снимите их». Нелл набрала теплой воды и опустилась на колени возле трехлетней малышки. У нее были сильные ожоги, и бинты прилипли к худеньким ножкам. Нелл осторожно промакивала и снимала повязки, но девочка громко кричала. Эти крики боли и страха окончательно доконали Нелл. Она внезапно почувствовала себя слабой и больной. Ей не справиться с этой работой. Обернувшись, Нелл поймала злорадный взгляд, наблюдающий за ней сестры Маргарет. «Я так и знала, что ты не выдержишь», — казалось, говорил этот взгляд. Но это, наоборот, помогло Нелл взять себя в руки. Стиснув зубы, она продолжала работу, стараясь не слушать крики ребенка. Наконец, все было кончено. Нелл встала, бледная и дрожащая, чувствуя смертельную усталость. Сестра Маргарет выглядела разочарованной. «Все-таки справились?» Она обратилась к матери девочки. «В будущем, миссис Сомерс, советую вам держать чайник подальше от ребенка». Миссис Сомерс пожаловалась, что не может одновременно находиться в нескольких местах. После этого Нелл велели наложить припарку на нарывающий палец и помочь сестре делать укол в покрытую язвами ногу. Потом она стояла, наблюдая, как молодой врач извлекает обломок иглы из пальца девушки, прикрикивая на нее, когда та дергалась и отшатывалась. «Сидите спокойно!» «Эту сторону жизни никогда не видишь», — думала Нелл. «Мы привыкли к добрым докторам, которые говорят, боюсь, сейчас будет немножко больно. Пожалуйста, потерпите». Молодой врач вырвал пару зубов, небрежно швырнув их на пол, затем обработал раздробленную руку. Нелл понимала, что ему не хватает не опыта, а тактичности, которую пациент всегда ожидает от медиков. Сестра Маргарет угодливо хихикала при любой шутке, которую отпускал ее шеф. На Нелл он не обращал никакого внимания. Наконец ее время истекло. Облегченно вздохнув, Нелл робко попрощалась с сестрой Маргарет. «Понравилось?» — осведомилась та с ехидной усмешкой. «Боюсь, что я очень неловкая», — отозвалась Нелл. «Иначе и быть не могло», — сказала сестра. «Красный крест только таких и присылает. Ну, возможно, в следующий раз вы будете менее неуклюжей». Таким ободряющим был больничный дебют Нелл. Со временем, однако, все стало казаться не столь ужасным. Сестра Маргарет смягчилась, стала менее агрессивной и даже снисходила до ответов на вопросы. «Вы не такая тупая, как остальные», — милостиво признала она. Нелл, в свою очередь, впечатляла огромное количество квалифицированной работы, которую сестра Маргарет умудрялась проделывать за очень короткий срок. Она стала понимать ее недовольство любителями. Больше всего удивляло Нелл количество пациентов с плохими ногами. Она рискнула спросить об этом сестру Маргарет. «Тут ничего не поделаешь», — ответила сестра. «У большинства из них это наследственное. Дурная кровь. Медицина здесь бессильна». Нелл также впечатлял стоический героизм бедняков. Они проходили пешком несколько миль, чтобы попасть на прием, терпели жуткую боль и уходили домой без единой жалобы. То же самое Нелл видела у них дома. Она и Мэри Гарднер часто сопровождали участковую сестру во время обходов. Они мыли прикованных к постели старух, иногда ухаживали за детьми, чьи матери были тяжело больны. В маленьких коттеджах царила невыносимая духота, окна были закупорены почти герметически, а комнаты захламлены безделушками, дорогими сердцу хозяев. Недели через две они нашли одного старика мертвым в кровати и были вынуждены выносить тело. Нелл чувствовала, что если бы не бодрая уверенность Мэри Гарднер, она бы не справилась с этой задачей. «Вы, славные девушки», — похвалила их сестра, — «помогаете по-настоящему». Никогда в жизни Нелл не была так рада горячей ванне и щедрому количеству банной соли. Она получила две открытки от Вернона, где он сообщал, что жив-здоров, и все у него идет великолепно. Нелл писала ему каждый день, рассказывая о своих приключениях и стараясь, чтобы они выглядели как можно забавнее. Вернон отвечал ей из Франции. «Дорогая Нелл, у меня все хорошо. Чувствую себя превосходно. Война — отличное приключение. Единственная трудность — я скучаю по тебе. Как бы я хотел, чтобы ты избегала этих грязных коттеджей и не возилась с больными. Боюсь, еще чем-нибудь заразишься. Понятия не имею, зачем тебе это нужно. Уверен, что тебе это без надобности. Если можешь, брось это занятие. Когда мы в тылу, то думаем в основном о еде, а Томми не думают ни о чем, кроме чая. Томми — прозвище английских солдат. За чашку горячего чая они готовы любого на куски разорвать. Мне поручили цензурировать их письма. Один солдат всегда заканчивает свои послания фразой «Твой, пока пекло не замерзнет». Я говорю то же самое. «Твой Вернон». Однажды утром Нелл позвонила миссис Кёртис. «Есть вакантное место больничной прислуги, мисс Дейр. Работа во второй половине дня. Будьте в госпитале в половине третьего». Ратушу Уилсбери превратили в госпиталь. Большое новое здание выходило фасадом на соборную площадь. Высокий шпиль собора отбрасывал на него тень. У парадного входа Нелл приветствовал красивый парень в военной форме с медалями и на деревянной ноге. «Не в ту дверь, мисс. Персонал проходит через склад. Скаут вам покажет». Юный скаут проводил Нелл вниз по лестнице, через мрачный склеп, где пожилая леди в униформе Красного Креста восседала в окружении кип больничных халатов, ежась от холода и кутаясь в несколько шалей. Они прошли по выложенным каменными плитками коридорам в темное подвальное помещение, где ее приняла сестра-хозяйка мисс Кертон. Высокая худощавая леди с лицом мечтательной герцогини и очаровательными манерами. Нелл объяснили ее обязанности, которые были достаточно просты, хотя и включали тяжелую работу. Нужно вымыть несколько коридоров и лестниц, потом подать чай сестрам и убрать за ними. После этого чай пьет прислуга. Та же рутина повторяется во время ужина. Нелл освоилась достаточно скоро. Трудно было только воевать с кухарками и обеспечивать медсестер нужным сортом чая. Сиделки из Красного Креста усаживались за стол голодные, как волки, и последним трем обычно не хватало еды. Приходилось обращаться через переговорную трубу на кухню за добавкой и получать сердитый отказ. Было подано достаточное количество хлеба с маслом, по три куска для каждой сестры. Значит, кто-то съел больше положенного. Сиделки громко протестовали, называя друг друга по фамилиям и прозвищам. «Я не брала твой хлеб, Джонс!» Они всегда присылают меньше, чем нужно. Кэтфорд должна поесть, у нее через полчаса операция. Поторопись, толстушка, нам еще халаты стирать. Профессиональные медсестры за столом в другом конце комнаты вели себя совсем по-другому. Разговоры здесь велись в полголоса. Перед каждой сестрой стоял маленький коричневый чайник. В обязанности Нелл входило знать, насколько крепкий чай подавать каждой из них. Подать медсестре водянистый чай означало навсегда лишиться ее милости. Шепот не прекращался ни на секунду. Я говорила ей, что хирургическим пациентам нужно уделять внимание прежде всего. Просто передала ей замечание. Представляете, она забыла приготовить полотенце для доктора. Фраза «я передала замечание» повторялась снова и снова. Нелл начинала к ней привыкать. Когда она приближалась к столу, шепот становился тише, а сестры с подозрением смотрели на нее. Их разговоры были конфиденциальными и велись с необычайным достоинством. С таким же достоинством они предлагали друг другу чай. «Хотите моего, сестра Уэстхейвен? У меня в чайнике еще много. Не передадите ли вы мне сахар, сестра Карр? Большое спасибо». Нелл только начала привыкать к больничной атмосфере, вражде, зависти, интригам, сотни подводных течений, когда одна из сиделок заболела, и ее перевели в палату. Ей нужно было обслуживать 12 коек, в основном с хирургическими больными. Ее напарницей была Глэдис Поттс, смышленая, но ленивая хохотушка. Палата находилась на попечении сестры Уэстхейвен, тощей особы, с вечно недовольной физиономией. При виде ее Нелл упала духом, но позже поздравила себя с удачей. Работать под руководством сестры Уэстхейвен оказалось куда приятнее, чем под чьим-либо другим началом. Всего в больнице было 5 медсестер. Сестра Карр, добродушная толстушка, пользовалась симпатиями мужчин-пациентов, с которыми смеялась и шутила, хотя перевязки делала наспех. Помощниц из Красного Креста она именовала «милочками» и покровительственно их поглаживала, что не мешало ей сваливать на них собственную небрежность. Быть под ее началом не хотелось никому. Сестра Барнс ненавидела добровольных помощниц и не скрывала этого, распекая их с утра до ночи. «Я отучу их думать, будто они все знают», — постоянно твердила она. При этом сестра Барнс знала свое дело. И, несмотря на ее острый язык, некоторым девушкам нравилось с ней работать. Сестра Данлоп была доброй, благодушной и чрезвычайно ленивой. Она пила чай ведрами и старалась работать как можно меньше. Сестра Норрис походила на медсестру из пьесы. Она отличалась безукоризненной компетентностью, подкрашивала губы и покрикивала на подчиненных. Сестра Уэстхейвен пока что была лучшей в госпитале. К работе она относилась с энтузиазмом и умела разбираться в своих помощницах. Если они подавали надежды, то она держалась с ними дружелюбно, а если нет, то их жизни нельзя было позавидовать. На четвертый день сестра Уэстхейвен сказала Нелл: «Сначала я подумала, что вы немногого стоите, но теперь вижу, что ошиблась». Нелл возвращалась домой на седьмом небе от счастья. Мало-помалу она приспособилась к больничному порядку. Поначалу зрелище раненых причиняло Нелл мучительную боль. Первые перевязки ей едва удавалось выдержать, но постепенно кровь, раны, страдания стали повседневным делом. Нелл пользовалась популярностью у пациентов. В часы отдыха после чая она писала для них письма, приносила с полки в углу палаты книги поинтереснее, слушала рассказы об их семьях и возлюбленных и старалась вместе с другими сестрами оберегать их от жестокости и глупости, часто проявляемых претендующими на доброту. В приемные часы к раненым стекались потоком пожилые леди. Они садились у кровати и изо всех сил старались подбодрить наших храбрых солдат. На непременный вопрос «Полагаю, вы хотите вернуться на фронт?» давался стереотипный ответ «Да, мэм». Иногда устраивали концерты. Некоторые были хорошо организованы и пользовались успехом. Другие метко охарактеризовала сиделка Филлис Дикон. Тем, которые уверены, что умеют петь, но которым не разрешали это делать их семьи, наконец-то представился шанс. Приходили священники. Нелл казалось, что она еще никогда не видела столько духовных лиц. Некоторые были полны искреннего сочувствия и понимания, знали, что нужно говорить, и не слишком подчеркивали религиозный аспект своей деятельности, но попадались и другие. «Сиделка!» Нелл, только что получившая замечание от медсестры, что койки стоят неровно, и спешно исправлявшая этот недостаток, прервала свое занятие. «Да! Не могли бы вы помыть меня?» Нелл удивилась необычной просьбе, но до половины восьмого еще далеко. «Пастор сейчас придет меня конфирмовать». Нелл сжалилась над раненым, и преподобный каноник Эджертон застал своего новообращенного отделенным от него ширмой и тазами с водой. «Спасибо, сиделка», — хрипло поблагодарил раненый, — «вы очень добры». «Мытье». Бесконечное мытье. Нужно мыть пациентов, мыть полы и ежечасно отстирывать клеенки. При этом ни на секунду нельзя забывать об аккуратности. Сиделка, посмотрите на ваши койки. На девятой свешиваются простыни, вторая сдвинута в сторону. Что подумает доктор? Доктор, доктор, доктор. Утром, днем и вечером. Доктор был богом. Для простой сиделки из Красного Креста обратиться к доктору означало едва ли не оскорбление его величества и было чревато суровым нагоняем от сестры. Некоторые девушки из Уилдсбери совершали эту оплошность по неведению. Они давно знали здешних врачей и относились к ним как к обычным человеческим существам, но вскоре им давали понять, что они повинны в смертном грехе высовывания. Однажды таким образом высунулась Мэри Гарднер. Доктор попросил ножницы, и она протянула ему свои. Сестра подробно объяснила ей, в чем состоит ее преступление. «Я не говорю, что вы не должны были предлагать свои ножницы. Но вам следовало спросить у меня шепотом, эти ножницы подойдут, сестра? Я бы взяла их у вас и передала доктору». Против этого никто бы не возражал. От навязчивого употребления слова «доктор» можно было взбеситься. Сестра использовала его в каждой фразе, даже разговаривая с врачом. «Да, доктор. Не думаю, доктор. Прошу прощения, доктор. Сиделка, приготовьте полотенце для рук доктора». Приходилось стоять, как вешалка, с полотенцем наготове. Вытерев свои бесценные руки, доктор бросал полотенце на пол, откуда следовало его безропотно поднимать. В обязанности сиделки входило лить воду на руки доктору, подавать ему мыло, а потом выслушивать команду. «Откройте дверь для доктора!» «Боюсь, нам до конца жизни не избавиться от этого чувства», — сердито говорила Филлис Дикон. «Я уже никогда не смогу относиться к врачам по-другому. Когда самый захудалый докторишка придет обедать, я буду машинально бежать к двери и придерживать ее для него». В госпитале господствовала атмосфера франкмасонства. Классовые различия остались в прошлом. Дочь священника, дочь мясника, миссис Мэнфред, жена торговца мануфактурой, Филлис Дикон, дочь баронета. Все называли друг друга по фамилиям и разделяли интерес к тому, что будет на ужин и хватит ли еды на всех. Не обходилось и без жульничества. Хохотушку Глэдис Поттс поймали на том, что она бежит в столовую пораньше, чтобы ухватить лишний кусок хлеба с маслом или дополнительную порцию риса. «Знаете, — сказала Филлис Дикон, — теперь я сочувствую слугам. Все считают, что они слишком много думают о еде, а мы здесь сами стали такими же. Просто на другие радости рассчитывать не приходится. Я чуть не плакала, когда вчера вечером мне не досталось яичницы». «Они не должны готовить яичницу», — сердито отозвалась Мэри Гарднер. «Яйца нужно подавать отдельно, сваренными вкрутую. Яичница предоставляет слишком много шансов тем, кто не особенно щепетилен». И она многозначительно посмотрела на Глэдис Поттс, которая тут же отошла, нервно хихикнув. «Эта девица-лентяйка», — заявила Филлис Дикон. «Всегда отлынивает от работы и подлизывается к сестрам. Правда, на Уэст-Хейвен это не действует, она справедливая. А вот Карр сразу размякает и дает ей работу полегче». Маленькая Поттс не пользовалась уважением. Чтобы заставить ее выполнять неприятную работу, предпринимались отчаянные усилия, но она все равно умудрялась увиливать. Только изобретательная Дикон была ей под стать. Соперничество существовало и между врачами. Естественно, каждый хотел проводить наиболее интересные операции. Распределение пациентов по палатам пробуждало всплеск чувств. Нелл вскоре стала разбираться в докторах и особенностях их характеров. Доктор Лэнг, высокий, неопрятный, сутулый, с длинными нервными пальцами, был лучшим хирургом. Он обладал острым языком и был безжалостен к пациентам, но все сестры его обожали. Доктор Уилбрэхэм, модный практикующий врач в Уилсбери. Этот румяный полный мужчина был в высшей степени добродушен, когда дела шли хорошо, но при малейших неприятностях начинал вести себя как испорченный ребенок. Когда он уставал или сердился, то грубил всем подряд, и Нелл терпеть его не могла. Доктор Медоуз был тихим и скромным врачом общей практики. Он не стремился, как другие, оперировать и уделял много внимания каждому больному. С добровольными помощницами всегда был вежлив и никогда не бросал полотенца на пол. Доктора Берри не считали хорошим врачом, хотя сам он не сомневался, что знает абсолютно все. Ему всегда хотелось применять новейшие методы, но не хватало терпения продолжать их использовать дольше, чем 2 дня. Если кто-то из его пациентов умирал, обычно говорили, чего еще можно ожидать от доктора Берри. Самым молодым был доктор Кин, вернувшийся домой с фронта после ранения. Недавний студент, он, тем не менее, был преисполнен сознания собственной значимости. После проведенной операции он снисходил до объяснений ее важности девушкам из Красного Креста. «Я думала, что оперировал доктор Лэнг, а не доктор Кин», — сказала как-то Нелл сестре Уэстхейвен, которая мрачно ответила, «доктор Кин держал ногу, вот и все». Сначала операции были для Нелл форменным кошмаром. На первой из них пол закачался у нее под ногами, и ей пришлось выйти в коридор. Она едва осмеливалась взглянуть в глаза сестре, но та неожиданно проявила доброту. «Это от недостатка воздуха и запаха эфира. Постепенно вы привыкнете». В следующий раз Нелл снова стала дурно, но она оставалась в операционной. В третий раз ее только слегка тошнило, а в четвертый исчезла даже тошнота. Пару раз ей пришлось помогать санитарке убирать помещение после тяжелой операции. Все кругом было залито кровью, как на бойне. Санитарке было всего 18. «Как только я пришла, мне пришлось убирать здесь после ампутации ноги», — призналась она Нелл. «Сестра ушла, и я сама относила несчастную ногу в печь. В жизни не забуду этот ужас». По выходным Нелл ходила пить чай с друзьями. Пожилые леди расхваливали ее вовсю. «Надеюсь, вы не работаете по воскресеньям, дорогая». «Неужели работаете?» «Это неправильно. В воскресенье нужно отдыхать». Нелл вежливо возражала, что солдат нужно мыть и кормить по воскресеньям так же, как и по другим дням. Старые леди соглашались, но, по-видимому, продолжали считать, что график работ следует организовать лучше. Их также беспокоило, что Нелл приходится возвращаться домой одной среди ночи. С другими было еще тяжелее. «Мне говорили, что больничные сестры всеми командуют. Ни за что бы не стала терпеть такое. Я готова оказывать любую помощь во время этой жуткой войны, но не могу мириться с наглостью». Так я и сказала миссис Кертис, и она согласилась, что мне лучше не работать в госпитале. Этим дамам Нелл не отвечала вовсе. В это время Англию будоражили слухи о русских. Многие утверждали, будто сами их видели. Потом уточняли, русских видела троюродная сестра их кухарки, что практически то же самое. Старая леди, пришедшая в госпиталь, отвела Нелл в сторону. «Не верьте этим россказням, дорогая», — сказала она ей, «хотя доля правды в слухах есть». Нелл вопросительно посмотрел на нее. «Яйца!» — громко прошептала старая леди. «Русские прислали нам 7 миллионов яиц, чтобы мы спаслись от голода». Обо всем этом Нелл писала Вернону. Ей его очень не хватало. Письма Вернона были очень краткими. Ему по-прежнему не нравилось, что Нелл работает в госпитале. Он снова убеждал ее уехать в Лондон и по возможности жить в свое удовольствие. «Мужчины — странные существа», — думала Нелл. «Они ничего не понимают». Ей не хотелось быть одной из тех женщин, основная забота которых — сохранить привлекательность для любимого человека. Как быстро люди перестают понимать друг друга, когда занимаются каждый лишь своими делами. Она не может делить с Верноном его жизнь, а он не в состоянии понять ее заботы. Первая боль расставания, когда Нелл не сомневалась, что Вернона убьют, уже миновала. Прошло 5 месяцев, а его даже не ранили, значит, все будет в порядке. Через 5 месяцев после отъезда Вернон телеграфировал, что получил отпуск. Сердце Нелл от возбуждения едва не перестало биться. Она побежала к сестре-хозяйке и договорилась об освобождении от работы на этот период. Нелл поехала в Лондон, чувствуя себя неуютно в обычной одежде, а не в больничной униформе. Неужели она увидит Вернона?